На днях зарубежные СМИ передали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. Российский радио «Спутник» и сайт «Классовая борьба», китайские информационные агентства «Синфа», сангангское спутниковое телевидение «Фунфан», «Цунгоу Синьюань», «Цунгоу Ван» и американские информационные агентства «UPI» и веб-сайт «Google News», японское «Кёдо Цусин», сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма Ким Чен Ирисма и Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чучи и сайт Германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» передали вести о том, что Ким Чен Ын посетил фирму номер 1116 при 810-й войсковой части Корейской народной армии. А на сайте Польского отделения общества дружбы из Кореи была выставлена весть о том, что Ким Чен Ын руководил учениями артиллерийских частей ФАСОН стратегических войск Корейской народной армии по запуску баллистических ракет. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.